из дневника следователя. Волевой, как киношный детектив, энергичный, как гончая, решительный, как уличный регулировщик, крепкий, как боксер, зоркий, как рентген, догадливый, как шахматист, и взгляд, не мигающий и лезущий в душу, как коловорот в доску. И, само собой, капроновые нервы. Таким должен быть следователь. Какая чепуха! Волевые-то ошибаются чаще, чем обыкновенные. Решительные-то могут рубануть с плеча, чего постережется делать нерешительный. Зоркие видят дальше, а близорукие могут видеть глубже. Догадливые хотят лишь догадаться, а умные стараются понять. С немигающим взглядом. Главное не в том, чтобы смотреть немигающим взглядом, а главное в том, чтобы смотреть понимающим взглядом. И главное, самое главное, следователю нужно иметь не крепкие нервы, а обнаженные. Человек устроен так: кожа, мускулы, нервы. А следователь должен быть устроен иначе, наоборот: нервы, кожа, мускулы. Нервы у него должны быть сверху, нервы. Растерянность, недоумение, обида, хотя обижаться, кроме как на себя, было не на кого, перешли в затяжную грусть. И тогда он заработал, как в страду. Уходил из прокуратуры часов в 9 вечера. Рябинин не понимал, почему в грусти ему работалось лучше, чем в радости. Видимо, радость сжигала энергию, не оставляя ее для работы. А может быть, человек за тысячелетия так привык к печали, что это въелось в его наследственный код еще не на одно тысячелетие. «Тикалки», как сказал Плашкин, показывали 9:55. Прокуратура давно затихла. За окном заметно потемнело, что показалось странным. Ведь июль. Он посмотрел в календарь. Все было правильно. Заход солнца в 21:09. Рябинин надел плащ, запер ящики стола и на всякий случай их подергал. Сейф дергать не стал. Металлический сердечник натренированно передвинулся от двух поворотов бородки. Он погасил свет и вышел, оставив ключ в двери для уборщицы. Кроме размолвки с Петельниковым, для грусти была еще причина. Лида уехала в двухнедельную командировку. Рябинин шел по проспекту, щурясь от света витрин, всматриваясь в рекламы, кидая взгляды на женщин, строго посматривая на мужчин и дыша запахом вечернего города, теплым асфальтом, выхлопными газами и женскими духами. Он шел и думал, что сейчас окажется в затихшей квартире и будет шататься по ней, трогая Лидину сумку, перебирая ее бусы, нюхая ее духи. И в конце концов извлечет из сокровенного тайника фотографии и просидит над ними полночи. Он остановился перед афишно знакомой лошадиной физиономией известного французского комика. Рябинин любил юмор и улыбался чаще, чем было принято на его должности. Он и в смешные положения попадал чаще других, твердо убежденный, что плохие люди в смешные положения не попадают. Иногда ему казалось, что ум человека определяется количеством тех вещей, которые тот находит смешными. Да что там ум? Живую душу он чувствовал прежде всего через юмор. До начала сеанса оставалось 10 минут. По близорукости, от которой не очень спасали и очки, он садился не дальше 5-го ряда, среди ребят и бабушек. Детей на этот сеанс не пустили. Но старушка оказалась под правым боком. Она почему-то уставилась на него, моргая маленькими, вроде бы седыми ресницами. Рябинин начал смотреть влево, но когда повернул голову, старушка все еще разглядывала его, как забытого приятеля. Тогда и он к ней присмотрелся. Лет 70, не меньше, в пальто, у которого на плечах были складки или крылышки. В его вырезе, как колония желтых кораллов, топорщились рюшечки и оборочки, были такого ли цвета или от времени пожелтели. На голове бархатная шапочка, обтягивающая волосы вместе с ушами. Рябинин вспомнил. Капор. В руках сумочка из какой-то странной кожи, не из крокодиловой, а скорее из бегемотовой. Сеанс начался. Казалось, талант актеру заменяла смешная физиономия с громадной челюстью, отвисающей, как экскаваторный ковш. Но только казалось, на одну челюсть Рябинин бы не клюнул. А тут он, способный лишь на улыбку, громко смеялся вместе со всеми. И, как всегда бывает там, куда приходит истинный юмор, людей охватило дивное единение. Они вздохнули особо, в полную грудь, стряхнув с себя пустяшность и суету, которая есть почти в каждом из нас. Стали нестрашимыми страхи, стали нереальными беды и стали неблизкими болезни. Не было сейчас в зале ни подлых, ни глупых, ни равнодушных, потому что люди смеялись, а хороший смех делает человека чуточку умным, немного гордым и заметно смелым. Но ведь в кассу за билетами стояли люди разные, всякие. И вот чудо, целый зал единомышленников. Наверное, смех на улице слышен. Человека поражает не сила звука, а скорее его необычность. Рябинину показалось, что кто-то всхлипнул. Это в таком-то смехе. Ослышался, но всхлипнули опять. Он повернул голову вправо и увидел, что старушка комкает платок. От смеха плачут, но чтобы всхлипывали. Рябинин немного пригнулся, стараясь рассмотреть соседку. Она плакала откровенно, пользуясь темнотой и всеобщим весельем. Сухой кулачок водил платком по лицу как-то поперек. Видимо, слезы не могли свободно бежать по уже негладким щекам, а растекались по морщинкам, как по бороздкам. «Что с вами?» — шепотом спросил Рябинин. Старушка только махнула кулачком. Рябинин понял, что теперь комедия для него испорчена. И вспыхнула неожиданная досада. Французская лента, зал хохочет, в кои-то веки попал в кино, пришел забыться от тоски и одиночества. Неужели этой старухе было не выплакаться дома, не отравляя настроение публики? Может, ей плохо? «Вам помочь?» — спросил он еще раз. Она опять лишь махнула кулачком. Рябинин не мог смеяться, когда рядом плакали. Досматривал он уже без улыбки. Да, кажется, и зал не смеялся, потому что фильм, как это часто бывает с большими комедиями, вдруг сделался грустным. Медленно загорелся свет. Возбужденные люди шли на улицу. Они еще долго будут переживать эти полтора часа человечности и радостной силы. Рябинин двигался по ряду вслед за старушкой. На выходе она посмотрела на него с любопытством, подняв высохшее птичье личико. «Тоже плачет на комедиях», — улыбнулся Рябинин. «Старики», — с готовностью ответила она тонким, но еще крепким голосом. «Ни разу не видел». «Да старики и в кино-то не ходят». «А почему же вы плакали, если, конечно, не секрет?» Они уже вышли из кинотеатра и брели по затихающей улице. «Не секрет, только вы не поймете». «Почему же?» «Молоды». «Разве молодому не понять старого?» «Никогда», — убежденно сказала она и даже тряхнула копором. «Но ведь понимают». «Да, кого воспитали. Пониманию старости нужно учить с детства, как математике. А не выучили, то не поймет, пока сам не состарится». «Где вы живете?» — неожиданно спросил Рябинин. «На Красной улице. А что?» «Разрешите вас проводить». «О, вы так любезны!» Он женщин-то не умел толком провожать, а уж тем более старушек. Взять ли ее под руку, предложить ли ей свой локоть, сама ли должна в него вцепиться, и не понести ли ее сумочку из бегемотовой кожи? Старушка облегчила задачу, выбрав третий путь. Сунула свою тонюсенькую кисть под рукав плаща, и Рябинину осталось только согнуть руку. Видела бы его Лида. Не успела уехать, а он уже гуляет с женщиной. «Я вам скажу, отчего плакала. Двое юных существ только что познакомились и пошли в кино. Потом они прожили долгую и трудную жизнь, но непременно в этот день посещали этот кинотеатр, что бы там ни показывали». Рябинин подумал, что она пересказывает какой-то фильм времен ее молодости, но старушка неожиданно всхлипнула. Сегодня этот день. Ровно 50 лет назад. Да-да, 50, мы познакомились. Студент горного института и ученица выпускного класса. И пошли в кино. Иллюзион. Этот кинотеатр тогда назывался «Splendid Palace». Мы тоже сидели в пятом ряду. И он тоже сидел слева от меня. Извините, он тоже был в очках и лохматый. Боже, как давно это было! И было ли? Рябинина не знал, что ей сказать. Посочувствовать. На прожитой жизни не сочувствуют. Это не кошелек потерян. Пожалеть. Но почему? У нее же была счастливая любовь. Она вновь успокоилась и заговорила раздумчиво, словно и не с ним. Чего только в жизни не видела. Были страдания, невзгоды, мытарство. Была тяжелая и беспокойная работа. Голод и холод бывали. Крикливые дети и семейные неурядицы. И грезы не сбывшиеся, и враги, и подлости были. Все было. А теперь осталось только одно желание. Пусть все это повторится. Рябинин не поверил бы, не услышь своими ушами, что она произнесла эти страстные слова. В маленьком сухом теле, которое он мог нести одной рукой, была такая тоска по жизни, которой не было и в его, 70-килограммовом. «Неужели жизнь настолько хороша?» — спросил Рябинин, зная, что она хороша, но для каждого по-своему. «О, восхитительно! Только я почти не встречала людей, которые умели бы жить. Видимо, я тоже из них. Мой супруг был горняком. Он мне объяснял, что сейчас люди берут полезные ископаемые там, где их много скопилось, а в будущем научатся брать из любой породы, как бы выклевывая по зернышку. Полезные-то металлы есть везде, даже в граните. Так и в жизни. Люди, что сороки, летят на блеск да на шум. Нет блеска, они и несчастны. А уметь жить — это уметь наслаждаться пустяками. Да-да, молодой человек, пустяками. Травинкой, птичкой, сделанной гайкой, облачком, простым человеком. Она придержала шаг, видимо, утомившись от ходьбы или от слов, которых для нее оказалось многовато. «Вы устали? Может, взять такси?» «А я уже дома». Они вошли в огромный двор со сквером, баскетбольной площадкой, столом для домино и многочисленными скамейками. На одной сидела веселая компания, гагача под гитару. «Днем-то здесь тихо», — заметила старушка. «Днем-то эта шпана учится в школах, в институтах, диссертации пишет». Она повела его в другой конец двора и показала на окошко под крышей. «Дочка еще не спит. В меня пошла. Супруга любит, как Харитина Филофея». «Кто?» «Не знаете этой дивной легенды? Она же наша, местная. Монастырь на озере видели?» «Да». «Тогда слушайте. Я перескажу легенду, как еще моя бабка сказывала». Они сели на скамью. Полился почти старинный говор, речитативная плавность слов, похожая на песню. Было около 12. Черное небо занавесилось сеткой и звезд. Прохладный ветерок загулял под скамейкой. Из кустов неслась дурацкая песня. Там сидят мужички заключенные, и к ним бабоньки ходят никчемные. А Рябинин слушал легенду о каком-то странном Филофее и такой же странной Харитине. Легенда кончилась. Он непроизвольно положил руку на свой лоб и громко промычал. Так человек вспоминает о включенном дома утюге. «Вас пленила эта история?» «Очень», — горячо сказал Рябинин, вскакивая. «Не пленила, вторичная, где-то уже слышанная или читанная, а поразила его эта история. К нему вдруг пришла догадка. Да какая там догадка? Уверенность к нему пришла, что наконец-то он отыскал недостающее звено в своей логической цепочке. Теперь он знал о краже в универмаге все. Почти все. Вероятно, все». «Спасибо вам», — сказала она, приподнялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. «За что?» — тихо спросил он. «Состаритесь, поймете, за что». Рябинин неожиданно для себя склонился и неумело поцеловал ее бесплотную руку, ощутив губами бумажно-сухую кожу и едва уловимый запах немодных духов. Она тронула его плащ, вздохнула и сказала, уже отодвигаясь к дому: «Ах, знаете, быть старым значит быть мужественным».